топорно. Родственничек все правильно сказал, была война, а на войне умирают. Хотели бы спрятаться, скрылись бы в другой стране, например. А так, детство в заднице играет, а контрацепция, магловская штука, фи. Лучше с ребенком на руках воевать, да. Интересно, маги такие. КХМ, маги потому что кровь застоялась от близкородственных браков, или есть какой-то ген маги, вызывающий психологические отклонения и жопоигручесть. Поднять бы из могил бы этих двух ушлепков, родителей Мэра Поттера, да схарчить их души. Нет, не поглотить, а именно сожрать на энергию, большего не стоят. В общем, настоящий цельночерепный Шрамоголов точно бы поверил, что Джеймс и Лили все правильно сделали. Перед опасностью быть насаженным бородатым великаном на острие зонта, бравада дяди Вернона снова улетучилась. Он вжался в стену и затих. «Так-то лучше, тяжело дыша», — сказал Хагрид и сел обратно на диван, который на сей раз прогнулся до самого пола. «Но что случилось с Волой? Простите, сами знаете кем». «Хороший вопрос, Гарри». «Исчез, испарился. В ту же самую ночь, когда пытался тебя убить, из-за чего ты стал еще более знаменитым. Понимаешь, в этом-то и есть самая большая загадка. Он становился все более и более могущественным. Но куда делся? Кто-то говорит, что он умер. По-моему, так чушь собачья. Сомневаюсь, что в нем осталось что-нибудь человеческое, чтобы умереть. Ага, а умирают только люди. Растения, травы, животные, они бессмертные, ага. Некоторые говорят, что он все еще жив и ждет своего часа, но я в это не верю. Те, кто были с ним, переметнулись на нашу сторону. Некоторые из них словно вышли из транса. Не думаю, что они смогли бы это сделать, если бы он собирался вернуться, ага, из транса, а потом мне будут лить в уши, что все не так и все с ним были сами. Большинство из нас полагает, что он где-то рядом, просто потерял всю свою силу и стал слишком слабым, чтобы продолжать борьбу. Все-таки что-то в тебе остановило его, Гарри. Той ночью случилось нечто, чего он не ожидал. Не знаю, что именно, никто не знает, но что-то в тебе остановило его, это точно. Хагрид посмотрел на меня. Его глаза лучились теплотой и уважением. «Ага, расскажите мальчику, что убийство – это нормально, почетно и очень здорово. Победа – красивое слово. Убийство – суть та же, но какое другое отношение? Обыватели слепы, а ведь правда стара. Нет эти ни преграды на пути у добра. Благо все оправдает, не убийца, герой. Как тихо пела девушка из моего прошлого мира. Так, пора. Забитый заморыш не может сразу поверить в сказку». «Хагрид», — сказал я тихо, — «вы, скорее всего, ошибаетесь. Я не уверен, что могу быть волшебником». К его удивлению Хагрид хихикнул. «Не волшебник, говоришь, а с тобой никогда не случалось ничего странного, когда ты был напуган или рассержен». Я посмотрел на огонь и вытолкнул на поверхность сознания заранее продуманные образы. «Меня преследует шайка Дадли, а я каким-то образом ухожу от них, боясь появиться в школе с дурацкой прической». Я заставил волосы отрасти, а когда Дадли ударил меня в последний раз, разве я не отомстил за это, перекрасив его шевелюру? Улыбнувшись, я снова взглянул на Хагрида и увидел, что тот прямо засветился от радости. «Вот видишь», — сказал Хагрид, — «Гарри Поттер не волшебник, вот погоди, ты будешь знаменитостью в Хогвартсе». «Ага, жить не могу без того, чтобы чувствовать себя обезьяной в клетке». Но Вернон не собирался сдаваться без борьбы. «Разве я не ясно сказал, что он никуда не поедет?» – прошипел он. «Он отправится в Стоунволл-Хай и еще спасибо за это скажет. Я прочитал те письма, в них говорится, что ему понадобится всякая ерунда вроде книг заклинаний, волшебных палочек и, если он захочет, то даже такой великий магл, как ты, не сможет его остановить», – прорычал Хагрид. «Запретить сыну Лили и Джеймса Поттеров учиться в Хогвартсе? Да ты псих, он записан туда с тех пор, как родился. Он будет учиться в самой прекрасной школе чародейства и волшебства в мире. 7 лет, и он сам себя не узнает. Там он будет учиться с ребятами своего круга, и у него будет самый великий директор школы Хогвартс, сам Альбус Дамп. Я не стану платить за то, чтобы какой-то ненормальный старый идиот учил мальчишку волшебным фокусом», — завопил дядя Вернон. Но теперь он зашел слишком далеко. Хагрид схватил зонтик и замахнулся им. «Никогда», — прогремел он, — «не оскорбляй Альбуса Дамблдора в моем присутствии». Он напустил зонт, тот со свистом рассек воздух и остановился, указывая на Дадли. Последовала вспышка фиолетового света, затем звук словно от разорвавшегося фейерверка, потом пронзительный крик, и в следующую секунду Дадли уже пританцовывал на месте, схватившись обеими руками за свой жирный зад и воя от боли. Когда он повернулся ко мне спиной, я увидел, что через отверстие в брюках торчит витой поросячий хвостик. Дядя Вернон взревел. Втащив Дадли и тетю Петунию в соседнюю комнату, он бросил на Хагрида последний испуганный взгляд и захлопнул за собой дверь. Хагрид посмотрел на свой зонтик и погладил бороду. «Не стоило мне выходить из себя», — сокрушенно сказал он. «Хотя, все одно не сработало. Собирался превратить его в свинью, но он, видимо, так похож на порося, что не очень уж много оставалось сделать. Ага, такое признание. И потом еще силы бобра будут рассказывать, как они любят маглов. Пожиратели лучше, по крайней мере, не скрывают своего отношения. Может, раскрыть Магмир, если маги везде такие, это будет милосердием по отношению к генофонду». Лесник искоса взглянул на меня из-под косматых бровей. «Буду признателен, если ты не расскажешь об этом в Хогвартсе. Мне и не положено колдовать, вообще-то говоря, но мне позволили чуть-чуть поколдовать, чтобы найти тебя, доставить письмо и все такое. Это одна из причин, по которой я взялся за эту работу с таким рвением. А почему вам нельзя колдовать?» — поинтересовался я. «Ну, я когда-то тоже учился в Хогвартсе, но меня, если честно, исключили. На третьем курсе волшебную палочку взяли да и сломали пополам. Но Дамблдор позволил мне остаться там егерем». «Дамблдор, великий человек, и за что же вас исключили?» «Поздно уж, а у нас куча дел на завтра», — громко заговорил Хагрид. «Надо будет съездить в город и купить тебе книги и все остальное». Он снял с себя толстую черную куртку и бросил ее мне. «Можешь поспать под ней», — сказал он, — «не обращая внимания, если она будет немного шевелиться. Кажется, у меня в одном из карманов все еще осталась парочка соник». Глава 5. На следующее утро я вышел из медитации рано, однако продолжил лежать с закрытыми глазами. Северус сидит на наколдованном стуле в углу. Всю ночь так просидел, бедный. Неужели сменщика выделить никак было? Начинаю создавать сгустки маны рядом с ним. Ноль внимания. А поближе? Тоже мимо. А теперь начнем создавать воронки из маны. Увеличим скорость вращения. Нет реакции? Быстрее. Тишина. Теперь последовательно бросаем поддержку части воронок. Создать новые. Чуть ближе к Северусу. Не чует. С ускорением выпускаю ману откуда-то из-под потолка и поглощаю в случайной точке пути. Видит? Нет. Странно. Запомним, перемещение энергии местные маги не чуют. Неожиданно раздался громкий стук. Тук, тук, тук. Я сел, и тяжелая куртка Хагрида свалилась с меня. Лачуга была залита солнечным светом, шторм прекратился, на сломанном диване спал сам Хагрид, а в окно когтем стучала сова с газетой в клюве. Я вскочил на ноги, подбежал к окну и распахнул его. Сова влетела в комнату и бросила газету прямо на Хагрида, но тот не проснулся. Затем сова опустилась на пол и набросилась на куртку Хагрида. «Не надо», — сова не вняла глазу разума. «Зря она это». Вытягиваю из нее две трети жизненной силы и хватаю замершую птицу за ноги. «Отойдем от сней подальше. Теперь кошель с лапки совы долой, денежки мне пригодятся, как и ее душенька, мвахаха». На самом деле, поглощать души животных – самый простой способ наращивать сродство с ними. Крылья мне всегда пригодятся, например, из-за кабана бежать. Но не будем о грустном. Трупик запихнул в инвентарь. Я вернулся в дом и застал протирающего глаза Хагрида. «Ты сове заплатил-то?» — пробурчал он. «Что? Она хотела плату за доставку газеты». «Нет, я просто ее отогнал. Ох, как нехорошо-то. Сегодня без свежей газеты». «Извини, Хагрид». «Да ладно, ты ж не знал». Хагрид громко зевнул, сел и потянулся. «Пора отправляться, Гарри, у нас сегодня куча дел. Едем в Лондон, купить всякую всячину для школы». Хагрид. «Ммм», — отозвался Хагрид, натягивая свои огромные сапоги. «У меня совсем нет денег, и ты слышал, что сказал вчера дядя Вернон, он не будет платить за то, чтобы я учился магии». «За это не волнуйся», — сказал Хагрид, вставая и почесывая голову. «Неужели ты думаешь, что родители тебе ничего не оставили? Но если их дом был разрушен, они и не хранили свое золото в доме, парень». «Нет уж, первым делом заглянем в Гринготтс, банк волшебников. Возьми вон сосиску, они и холодные ничего. А я, по правде говоря, не откажусь и от кусочка твоего именинного тортика. У волшебников есть банки, всего один, Гринготтс. В нем гоблины заправляют. Государство расистов отдает свои деньги иной расе на хранение и управление. У меня нет слов. Гоблины, ага. И надо быть сумасшедшим, чтобы попытаться его ограбить. Никогда не шути с гоблинами, Гарри. Гринготтс – самое надежное место в мире, чтобы держать что-то в сохранности. Ну, может, кроме Хогвартса. Вообще-то, мне так и так нужно в Гринготтс. Дамблдор попросил. По делам Хогвартса. Хагрид гордо приосанился. Он обычно поручает мне всякие важные дела. За тобой вот съездить, кое-чего из Гринготтса забрать. Он знает, что мне можно доверять. Собрался? Тогда пойдем. Ага, туповатому великану, важные дела. Ха. Я пошел следом за Хагридом на вершину скалы. Небо сегодня было чистым, и море сверкало в солнечном свете. Взятая на прокат лодка дяди Вернона все еще была здесь. В ней было полно воды после шторма. «А как ты сюда попал?» – спросил я, ища глазами еще одну лодку. «Прилетел», – ответил Хагрид. «Прилетел, ага, но обратно придется плыть. Теперь, когда ты со мной, нельзя мне колдовать». Мы уселись в лодку, а я все пытался представить его в полете. «А все ж досадно самому грести», – сказал Хагрид, опять искоса взглянув на меня. «Если я того и чуток ускорю дело, ты ведь не будешь об этом в Хогвартсе распространяться?» «Конечно, нет, маленький забитыш должен хранить секреты своего спасителя. Интересно, а как Дурсли будут уходить с острова? Хотя, там же с ней постался. Сзади раздался хлопок. Или уже нет? Плохо быть маглом в мире магии. А почему только сумасшедший может попытаться ограбить Гринготтс?» Спросил я. «Заклинание чары», — ответил Хагрид, разворачивая при этом газету. «Ну да, сейчас в плане стоит пункт ездить по ушам бедному сиротке, естественно случайности вроде сбившейся с курса вылетевшей в другое время перехваченной съеденной другой совы тут не может быть. Говорят, самые важные хранилища охраняются драконами. И потом, еще наружу выйти надо, Гринготтс на сотни миль уходит под Лондон, глубоко под метро. Даже если что и стащишь, то помрешь с голоду, пока выберешься. На сотни миль под Лондоном. Я еще в глаза не видел гоблинов, но уже уважаю их за подземелья в мантии. Ну вот, как всегда, Министерство магии опять напортачило, проворчал Хагрид, переворачивая страницу газеты. Что, у него и так была газетка? Тогда зачем это представление с совой? Есть Министерство магии? Вырвался у меня вопрос. Расскажите мне, что мир крутится вокруг Дамби. Срочно. Конечно, сказал Хагрид. Они, понятно, хотели, чтобы Дамблдор был министром, но он бы никогда не оставил Хогвартс, так что место досталось старику Корнелиусу Фаджу. Растяпа, каких свет не видывал. Теперь он каждое утро Дамблдора совами забрасывает, совета просит. Ага, именно поэтому, Хогвартс жалко. Скорее, тут дело в ином. На главу государства, как бы он ни был хорош, всегда копают компромат. За те 10 лет на него бы столько всякого нарыли, что впору самому в петлю лезть. А так ничего, бодренький чудной дедушка-директор, имеющий свою маленькую армию, ведущий пропаганду своих идей в единственной школе страны и имеющий влияние на мировую политику и международное право, а также близкое к абсолютному влиянию на три ветви власти. Не верите? Амелия Боунс, его старая знакомая, Уизли, подчиненный и, скорее всего, раб, а значит, можно почти любого мага закрыть за зачарование магловских вещей. Невыразимцы, пропустили же они Поттера, и не стали же они выдвигать претензии за разгром в зале пророчеств, мозги и прочее. Аврорат, среди них у старика полно своих людей. Тот же Бруствер был одним из помощников главного Аврора, а предыдущий главный Аврор, Грюм, человек-директора. Вот и выходит, законодательная и судебная власть, он председатель Визингомата, что дает ему дополнительный голос и право вето, если против хотя бы треть состава. Надо ли говорить, что эта треть у него есть всегда? Исполнительная армия Магмира, примерно половина, его люди. Полиция Магмира, ДМП, подконтролен его старый знакомый, который невыгодно ссорится с главным судьей. Департамент, через который так удобно шантажировать маглорожденных, тоже подконтролен его человеку. Международные законы, он глава МКМ. Да, международная арена, единственное место, где он имеет некоторое противодействие, но, тем не менее, влияние у него есть. Продавит же он турнир трех волшебников, так что Малфою и остается лишь делать хорошую мину при плохой игре, в политике до событий пятого курса им делать нечего. Только бизнес в стране с недружественным населением и законами, никакой политики, что для хоть сколько крупной фирмы смерти подобно. Не удивлюсь, если многие их предприятия убыточны, или не имеют никакого отношения к магической Англии. А чем занимается Министерство магии? Ну, главное занятие, скрывать от маглов то, что в стране все еще полно волшебниц и волшебников. Зачем, зачем, да ты что, Гарри, тогда каждый захочет решать свои проблемы с помощью волшебства. Нет, лучше, чтоб нас не трогали. Ну, если спецслужбы обычного мира еще не в курсе насчет магов, что вряд ли, учитывая, что министры магии контактируют с магловским правительством, через десяток лет, максимум, узнают. И тогда, учитывая спесь магов, мир вновь увидит инквизицию. Это несложно, перебить маленький магический мирок. Всего делов, террористов ко входу в министерство или даже внутрь, стопроцентно будут маги-ренегаты, которые пронесут бомбы, ядерный удар по местам вроде Хогвартса, армейские полигоны вокруг мест вроде Малфой Мэнора, выброс ядохимикатов с производства чупа-чупсов в местах вроде Норы, и забьются маги в глушь, которой с каждым годом будет все меньше и меньше, и в города, где их выловят, когда они будут выходить в обычный мир, а если не выходить, выродятся или от голода перемрут. В крайнем случае, последовательно эвакуируем самые крупные города в связи с деятельностью террористической организации с самоназванием «Волшебники» и взрываем в кварталах с наибольшим скоплением скрытых Фиделиусом домов бомбы. А учитывая, что маги мирно жить не могут, что только подтверждает Вторая мировая и Первая магическая гражданская, осталось магмиру максимум десяток лет быть. Плевать, для меня этот мир, место набора знаний и навыков, я не герой, который будет его спасать, нет, не потому что сволочь, просто никогда не любил геноцид, а это единственный способ сохранения статус-кво, тотальный и методичный геноцид обычных людей. Встанут электростанции, производство, уменьшится производство пищи, поначалу, до нуля, люди начнут резать друг друга, а не магов. Итог, регресс в лучшем случае до позднего средневековья. Фокус в том, что люди рано или поздно наверстают упущенное. И что, снова спаситель, снова геноцид, не выход. Систему надо менять, но мне это совершенно не нужно. Большую часть сознательной жизни был гражданином мира и теперь же я не вижу причин менять свою систему ценностей. Друзей, родственников, приятелей у меня тут нет и не будет, это точно. В этот момент лодка мягко уткнулась в опору причала. Хагрид сложил газету и мы поднялись по каменным ступенькам на улицу. Прохожие много глазели на Хагрида, пока мы пробирались через маленький город к станции. Неудивительно, нечасто мимо тебя идет живая башня под 3 метра, постоянно тыкающая пальцем в совершенно обычные вещи, вроде парковочных счетчиков, громко восклицая. Видал, Гарри, что только эти маглы не придумают. Впрочем, он мог бы хоть превращать всех вокруг в свиней, за нами шел Снейп, Локхарт и кто-то незнакомый, стирающие воспоминания о странном великане. «Хагрид», — сказал я, запыхавшись от того, что перешел на бег, чтобы не отставать. «Ты сказал, что в Гринготтсе есть драконы?» «Ну, по крайней мере, так говорят», — ответил Хагрид. «Черт, хотел бы я дракона». «Хотел бы, ага, еще с детства хотел». «Ну, вот мы и пришли, мы добрались до станции». Через 5 минут отправлялся поезд до Лондона. Хагрид, который совершенно не разбирался в магловских деньгах, как он их называл, дал несколько банкнот мне, чтобы я купил билеты. В поезде на нас глазели еще больше. Хагрид занял сразу 2 места и начал вязать нечто, напоминающее цирковой шатер канареечного цвета. Шутки ради достал из кармана блокнот, в котором написал слово «Help», перевернул его от себя, так, чтобы было видно записи, начал что-то муливать. Люди таращились на нас, однако с ней пикотерли им память раньше, чем успевало случиться что-то непоправимое. Пусть побегают, поповторяют обливеют, чтобы я мог спокойно запомнить структуру и жест заклинания. До этого я никогда не бывал в Лондоне. Хотя Хагрид, вроде, и знал, куда идет, он явно не привык добираться туда обычным способом. Он застрял в турникете в метро, а позже громко жаловался, что сиденья в поезде слишком маленькие, а поезда слишком медленные. «Не понимаю, и как маглы живут без магии», — сказал он, взбираясь по неисправному эскалатору, ведущему на шумную улицу со множеством магазинов. Хагрид без труда рассекал толпу и мне оставалось только не отставать от него. «Вот он», — сказал Хагрид, вдруг остановившись. «Дырявый котел, знаменитое место». Это был все тот же крошечный грязный бар, все такой же темный и убогий. В углу сидели несколько пожилых женщин и пили херес из крошечных стаканчиков. Одна из них курила длинную трубку. Маленький мужчина в цилиндре разговаривал со старым барменом, который был совершенно лысый морщинист, отчего напоминал беззубый грецкий орех. Как только они вошли, тихий гул прекратился. Хагрида, похоже, знали все. Ему замахали и заулыбались, а бармен потянулся за стаканом. «Как всегда, Хагрид, не могу, Том, я здесь по делам Хогвартса», — сказал Хагрид, положив свою огромную руку мне на плечо, отчего мне пришлось чуть подогнуть колени. «Боже мой!» — воскликнул бармен, уставившись на меня. «Это неужели это?» Весь дырявый котел вдруг замер, и воцарилась полная тишина. «Благослови мою душу!» — прошептал старый бармен. «Гарри Поттер, какая честь!» Он выскочил из-за стойки, подбежал ко мне и со слезами на глазах схватил за руку. «С возвращением, мистер Поттер, с возвращением!» «Чертов лесник!» «Нет, нельзя просто пройти, надо показать шрамоголовому идиоту, что там плохо, а здесь хорошо!» Внушить бы им, что вся эта сцена уже прошла, но Волдеморт рядом. Пока что он, неизвестная переменная. Раздался скрежет стульев, и в следующий момент я обнаружил, что мне пожимают руки все, кто был в дырявом котле. Интересно, это беспалочковая аппарация или просто они все чемпионы-спринтеры? Дорис Крокфорд, мистер Поттер, просто не верится, что я наконец-то вас встретила. Я так горжусь, мистер Поттер. Так горжусь, всегда хотела пожать вам руку, я вся трепещу, в полном восхищении, мистер Поттер, просто нет слов, меня зовут Дигдл, Дедалус Дигдл, я продолжал пожимать руки, Дорис Крокфорд уже сделала несколько заходов, вперед, явно нервничая, вышел бледный молодой человек, один глаз у него дергался, эк его пробрало, ну да, мечтаешь о признании, учишься, строишь политическую карьеру, интригуешь, после красивой подставы воюешь, проигрываешь, а твой 11-летний убийца, палец о палец не ударивший для победы, получает то, к чему ты шел полвека. Я бы тоже был расстроен. Профессор Квиррелл, сказал Хагрид. Гарри, профессор Квиррелл будет одним из твоих учителей в Хогвартсе. Пепе Поттер, заикаясь, произнес профессор Квиррелл, сжимая мою руку. Ты же не хочешь рассыпаться пеплом прямо здесь, мужик, не могу выразить. Как я рад познакомиться с вами. Какой раздел магии вы преподаете, профессор Квиррелл? За защиту от тета темных искусств. Пробормотал профессор Квиррелл с таким видом, как будто предпочитал не думать об этом. Не то чтобы вам это было нужно, а... Пепе Поттер, нервно рассмеялся он. Я так понимаю, вы за школьными Пепе принадлежностями. Я вот это тоже хочу приобрести новую книгу о вампирах. Сама мысль об этом... Казалось, его ужасало. Знал бы ты, кому руку жмешь. Но остальные не дали профессору Квиррелу долго отвлекать внимание национального героя на себя. На то, чтобы избавиться от них, ушло еще почти 10 минут. Наконец, Хагрид повысил голос, заглушая общий гомон. Нам пора, еще кучу всего надо купить. Пошли, Гарри. Дорис Крокфорд в последний раз попыталась забрать себе мою конечность на долгую память. И Хагрид провел меня через бар в маленький, обнесенный стенами, задний дворик, в котором, кроме мусорного бака и сорняков, ничего не было. Хагрид улыбнулся мне. «Ну, что я тебе говорил? Говорил ведь, что ты знаменит. Даже профессор Квиррелл задрожал, когда тебя увидел. Впрочем, по правде говоря, он всегда трясется. Он всегда такой нервный. О, да, бедный парень, золотая голова. С ним все было хорошо, пока учился по книгам». Но потом он на год уехал, чтобы приобрести опыт, как говорится, из первых рук. Говорят, он встретил вампиров в черном лесу, и еще какая-то неприятность с одной коргой приключилась. С тех пор он сам не свой, боится учеников, боится своего собственного предмета. Где мой зонт? Показательно, что страху Квиррелла перед нами никто не удивляется. А ведь российские законы в адрес вампиров принимают. Хотя, скорее всего, их они совершенно не интересуют. «Вам же плевать, какие законы принимают коровы, например». Хагрид тем временем отсчитывал кирпичи на стене над мусорным баком. «Три вверх, два в сторону», — бормотал он. «Так, отойди, Гарри». Он трижды стукнул по стене кончиком своего зонта. Кирпич, к которому он прикоснулся, зашевелился и изогнулся. В середине появилось маленькое отверстие, оно становилось все больше и больше, а через секунду мы уже стояли перед аркой, достаточно большой даже для Хагрида, которая вела на извилистую улицу с булыжной мостовой, исчезающую за поворотом. «Добро пожаловать», — сказал Хагрид, — «на Диагон-аллею». Он довольно улыбнулся, увидев удивление на моем лице. «Мне не жалко, а человеку приятно». Мы прошли через портал, и декоративная арка закрылась за нами. Хвост остался с той стороны. «Хорошо». На груди котлов, выставленных у ближайшего магазина, ярко играло солнце. Котлы, в всех размеров, медные, латунные, оловянные, серебряные, самопомешивающиеся, складные, гласила вывеска над ними. «Ага, один тебе понадобится», — сказал Хагрид. «Но сначала сходим за твоими деньгами». Пока мы шли по улице, мне приходилось крутить головой во все стороны, пытаясь успеть увидеть все сразу. Магазины, выставленные снаружи товары, людей, делающих покупки. Ролли обязывает, полная женщина возле аптеки качала головой, когда мы проходили мимо, приговаривая. 16 секлей за унцию печени дракона, да они с ума посходили. Глухое, мягкое уханье доносилось из темного магазина с вывеской «Магазин Софа и Лапца», «Неясыти», «Совки», «Сипухи и полярные». Несколько мальчиков лет 11 прижались носами к витрине с метлами. «Смотри», донеслось до меня, «новый Нимбус 2000, самая скоростная». Здесь были магазины, торгующие мантиями, магазины, продающие телескопы и странные серебряные инструменты, витрины, заставленные бочками с селезенками летучих мышей и глазами угрей, высоченными стопками книг с заклинаниями, перьями и свитками пергамента, бутылочками с зельями, лунными глобусами. «Гринготтс», — сказал Хагрид. «Мы подошли к белоснежному зданию, возвышающемуся над низкими магазинчиками. Возле отполированной бронзовой двери вал из золотом форменной одежды стоял. Да, это гоблин», — тихо сказал Хагрид, пока они поднимались к нему по белым каменным ступеням. «Рьюх Рукокрут, раса, цверг, название в этом мире, гоблин, в дальнейшем будет заменено по умолчанию, чистокровный, клан, Гринготт. Возраст 54 года, ХП 2050-2050, МП 2090-2090, ПП 00, уровень 45, класс, воин клана, плюс 25% к жизни, плюс 20% к владению оружием, подкласс, страж врат, плюс 25% к урону при защите врат, плюс 10% к внимательности, плюс 5% к прочности охраняемых врат. Подкласс, охотник на людей, плюс 50% к урону по людям, сила, 153, ловкость, 157, выносливость, 107, интеллект, 240, мудрость, 120, харизма, 15, свободных очков характеристик, 135, гоблин был почти на голову ниже меня, у него было смуглое умное лицо, острая бородка и очень длинные пальцы и ступни, когда мы заходили внутрь, гоблин поклонился, а я легко поклонился в ответ. Хагрид лишь неодобрительно покосился на меня. Теперь они стояли перед вторыми дверями, на этот раз серебряными, с выгравированной на них надписью, которую я, во избежание, не читал. «Как я и сказал, надо быть сумасшедшим, чтобы попытаться их ограбить», — сказал Хагрид. «Да, Волдемар действительно сильный маг. Чем старше внедренная программа, тем сложнее ее перебороть, она как инородное тело в организме, если не убивает, то обрастает тканями и достать ее становится все сложнее и сложнее. Выдрать из собственной головы закладку, которая стояла как минимум десятилетие, это мощно. А именно это и делает этот стишок. Если не читать его, то двери артефакт бьют в ментальные щиты и, при удаче, внедряют установку без взгляда. Два гоблина с поклоном отворили серебряные двери, и мы оказались в огромном мраморном зале. Еще около сотни гоблинов восседали на высоких табуретках за длинной стойкой, делая записи в больших бухгалтерских книгах, взвешивая монеты на медных весах и изучая драгоценные камни через лупу. Показуха, но маги ведутся, удивительно. Вся эта сотня гоблинов, воины, а не клерки, причем каждый просто на голой физике разделает под орех любого человека в этом зале, кроме меня и Хагрида. Маги, самоубийцы. С учетом их отношения к иным расам и образования, удивительно, что гоблины их еще не вырезали. Из холла вело бесчетное количество дверей, и другие гоблины пропускали людей через эти двери. Мы подошли к свободной стойке. «Доброе утро», — сказал Хагрид незанятому гоблину. «Мы пришли взять немного денег из сейфа мистера Гарри Поттера. У вас есть его ключ, сэр?» «Где-то был», — ответил Хагрид и начал выкладывать на стойку все из своих карманов, высыпав на бухгалтерскую книгу гоблина пригоршню заплесневелого собачьего печенья. Гоблин поморщил нос. Я же тем временем смотрел на гоблина справа, взвешивающего горку большущих рубинов, похожих на тлеющие угли, и размышлял, как же можно незаметно похитить воина и мага расы гоблинов. Для начала нашел, наконец сказал Хагрид, показывая маленький золотой ключик. Гоблин тщательно осмотрел его. «Кажется, все в порядке. И еще у меня есть письмо от профессора Дамблдора, важно произнес Хагрид, выпячивая грудь. «Насчет сами знаете чего в хранилище 713, каких усилий мне стоило не закатить глаза к потолку. Секретность, наше все». Гоблин внимательно прочитал письмо. «Очень хорошо», — сказал он, возвращая его Хагриду. «Я пошлю кого-нибудь с вами вниз к обоим хранилищам, Грибхук. А это обязательно? Куда-то идти?» — спросил я. «Не могли бы вы просто принести деньги и сами знаете, что сюда?» Иронии в моем голосе не услышал бы только Хагрид. «Хм», — гоблин внимательно посмотрел на меня. «И вы доверите такое важное дело гоблину? Гоблины хранили мое золото 10 лет. Если бы вы хотели украсть его, вы бы это уже сделали. Да и сами знаете, что хранится у вас уже довольно давно. Хорошо. Какую сумму вы желаете снять со своего счета, мистер Поттер?» «Так это», — начал говорить Хагрид, «однако я успел быстрее. 500, будет лишним, возьму с собой в Хогвартс», — говорю я и, наложив на лесника оглушение, спрашиваю гоблина. «Скажите, кто имеет доступ к моему счету?» «Хм», — гоблин покосился на хранителя ключей и повернулся ко мне. «Вы и только вы, но только при наличии ключа. Ваш опекун не имеет права доступа к сейфу. А может ли он узнать, сколько было изъято?» «Нет, это находится вне его компетенции. Гоблинам нет дела до вашего возраста, деньги принадлежат вам, и точка. Доступ к чужим деньгам мы даем только по завещанию и после непреложного обета о его истинности. А если наследник растратит все семейное состояние?» Гоблин пожал плечами, как бы говоря, что это не его проблемы. «Прекрасно. Какие услуги предоставляет банк? Хранение, депозит, букмекерские услуги? Можем назначить управляющего, который принесет непреложный обет блюсти ваши финансовые интересы, пока находится на службе. В его обязанности будет входить приумножение вашего капитала. Услуги поверенного стоят 3% от дохода». Гоблин смерил меня скептическим взглядом. 1/33 от дохода. «Если дохода нет, то из сейфа изымается по 1000 галеонов ежемесячно. Я имею представление о процентах. Есть ли у меня поверенный? У вас и у рода Поттер поверенного нет. Есть ли сейфы, принадлежащие роду Поттер? Да, не считая вашего, это родовой сейф, а также сейфы вашей бабушки, Дарьи Поттер, деда Карлуса Поттера. В связи со смертью последних, вы являетесь их наследником. А родители, неужели они не имели сейфов?» Недоуменно спросил я. «По завещанию они отошли Альбусу Дамблдору. Завещание подлинное, это зафиксировано непреложным обетом. Вообще блеск, вокруг война, у вас на руках ребенок, младенец. Что вы сделаете? Бежать из страны? Нет, вы останетесь и будете воевать. Мантия Певереллов, даже если не брать в расчет временное бессмертие, отдавать то, что может спасти тебя и твоих родных от смерти с вероятностью процентов 80, при условии, что за вами охотится маньяк со своей армией миньонов, как минимум глупо. И ладно бы Блику или Люпину, Дамблдору. Ему что, религия дезиллюминационные чары использовать не позволяет? А завещание? Кому бы завещать свое имущество? Сыну? Друзьям? Нет, любимому начальству. Интересно, это они такие умные сами, или директор помог? Нет, скорее всего, сами, это же волшебники. В общую картину их мира это впишется просто идеально. Но все же, какой суммой я могу распоряжаться в данный момент? 55 тысяч галеонов, если округлить. По достижении вами 17-летия, вы сможете распоряжаться еще 1 255 203 галеонов, 118 тысячами секли, 1 905 кнотами. Прекрасно. Могу я нанять поверенного? Я к вашим услугам, мистер Поттер, ухмыльнулся гоблин. А можно кого-нибудь, кто учился этому? Мистер Гёрт уже не Беркикт, воин народа гоблинов. Глаза гоблина удивленно расширились. Как? Прохрипел он. У всех свои секреты, не так ли, изгнанник? Кхм. Что вы хотите, мистер Поттер, за свое молчание? О, сущую малость. Самого лучшего из поверенных, доступных сейчас для найма. Это, возможно. Однако это будет стоить дороже, 5% и 5000 соответственно. Вы уверены? Да, вполне. Договоритесь с ним и передайте распоряжение выкупить все доступные акции американских компаний Бевари, Microsoft и Apple. Если останутся свободные средства, также выкупите акции компании Граннингс. Цель третьего порядка – концерн Mercedes-Benz. Также передайте ему, чтобы оставил неприкосновенный запас в 5000 галеонов. И да, принесите кейс. Сию секунду, сэр, гоблин скрылся под стойкой и вернулся уже с чемоданчиком, в который я начал перекладывать те деньги, что смог наворовать и набить в иллюзорных барьерах. Да, я тоже очень удивился, но у этих иллюзорных монстров в карманах были вполне себе настоящие фунты. Количество вопросов к системе росло, однако я уже догадывался, кто именно ее автор. Положите эти деньги на мой счет, где-то в межмировом хаосе зашевелилась бесконечно могущественная сущность. Ее единственный рубиновый глаз довольно сверкнул. Да, одна из его фигур набирается ума и опыта. Скоро он, как и многие биллионы других фигур будут, сами того не зная, выполнять его задания. А может быть, великий змей лениво скользнул взглядом по пограничному мирку. Может быть, и зная, так или иначе, но маленький странник будет делать то, чего желает змей, расширять границы бытия, наполняя изначально пустое пространство хаосом и порядком, жизнью и смертью, добром и злом. Ибо что еще может быть интересно бессмертной сущности, кроме расширения горизонтов его познания? Теперь можешь купить форму, сказал Хагрид, кивая на магазин мантии мадам Малкин на все случаи. Послушай, Гарри, ты не возражаешь, если я пока заскочу в дырявый котел пропустить стаканчик, что-то ужасно пить хочется. Похмелье у тебя, лесник. Впрочем, ладно. В магазин мадам Малкин я вошел в гордом одиночестве. Мадам Малкин оказалась маленькой улыбчивой толстушкой-волшебницей, одетой во все сиреневое. «Хогвартс, дорогой», — сказала она, как только я открыл рот. «У нас тут есть все, что нужно. Вообще-то, еще один молодой человек прямо сейчас на примерке». В глубине магазина на табуретке стоял бледный мальчик с острым подбородком, пока вторая волшебница подкалывала подол его длинной черной мантии. Мадам Малкин поставила меня на табуретку рядом, надела на меня через голову длинную мантию и тоже начала подкалывать ее булавками, подбирая подходящую длину. «Привет», — сказал мальчик. «Тоже в Хогвартс?» «Да», — ответил я. «Мой отец покупает в соседнем магазине учебники, а мама смотрит волшебные палочки дальше по улице», — сообщил мальчик скучающим голосом, растягивая слова. «А потом я потащу их смотреть гоночные метлы. Не понимаю, почему первокурсникам нельзя иметь свои. Думаю, я заставлю отца купить метлу, а потом как-нибудь пронесу ее в школу». «А у тебя есть своя метла?» «Нет», — сказал я. «А в квиддич играешь?» «Нет», — скучающе протянул я. «А я?» «Да отец говорит, что если меня не возьмут играть за свой дом, это будет преступлением, и, должен тебе сказать, я с ним согласен. Уже знаешь, в какой дом попадешь?» «Нет», — ответил я, демонстративно теряя интерес к разговору. «Да, я вполне понимаю, что Малфой-младший, Уизли, Гриффиндор и прочие, всего лишь дети, и их мировоззрение и систему ценностей еще можно изменить. Но зачем? Ну, на самом деле этого никто не знает, пока туда не приедет, но я наверняка буду в Слизерине, вся наша семья училась там. Представь себе попасть в Хаффлпафф, я бы ушел из школы, а ты? А какая разница, на каком факультете учиться, если программа одинаковая? Факультет определяет круг общения, не более, ответил я. Наверное, ты прав. Ух ты, взгляни на того громилу, вдруг воскликнул мальчик, кивая в сторону окна. Там стоял Хагрид, улыбаясь мне и показывая на две большие порции мороженого, из-за которых он не мог войти внутрь. «Это Хагрид», — сказал я, — «он работает в Хогвартсе». «А», — сказал мальчик, — «я слышал о нем, он кто-то вроде слуги». «Да, он егерь». «Да, точно, я слышал, он как дикарь, живет в лачуге на территории школы, время от времени напивается, пытается колдовать и в итоге поджигает собственную кровать». «Ну, палочку ему иметь запрещено», — индифферентно ответил я. «Зонтик», — сказал мальчик насмешливо. «А почему он с тобой? Где твои родители?» «Мертвы», — коротко сказал я. «Жаль», — сказал тот, без тени сожаления в голосе. «Но они ведь были из наших, они были волшебниками, если ты это имеешь в виду. Я вообще считаю, что не нужно принимать людей другого сорта, а ты? Они ведь не такие, им просто не дано понять то, что дано нам. Представляешь, некоторые из них даже не слышали никогда о Хогвартсе, пока не получили письмо. Я думаю, что следует принимать только детей из старых династий волшебников. Не стоит быть столь категоричным. Без маглорожденных маги быстро выродятся. Сначала это будет уродливая внешность и туповатость, потом различные отклонения в строении тела, ненаследование детьми магического дара, потом генетические заболевания, вроде несвертываемости крови. Потом жизнеспособные дети просто пристанут рождаться и волшебники просто умрут от старости. Не стоит усугублять, в Англии так с этим не очень. Но прежде чем Малфой успел ответить, Мадам Малкин сказала: «Ну вот и все, мой дорогой», и я спрыгнул с табуретки. «Ну, увидимся в Хогвартсе», — сказал я на прощание. Я молча ел мороженое, купленное мне Хагридом, шоколадно-малиновое с молотыми орехами. «Что случилось?» — спросил Хагрид. «Ничего», — сказал я. «Хагрид, а какие в магическом мире есть игры?» «Ну, подрывной дурак, плюй камни, квиддич». «Хагрид, что такое квиддич?» «Черт подери, Гарри, я все время забываю, как мало ты знаешь, это ж надо, не знать про квиддич». «КХМ, это наша спортивная игра, игра волшебников. Он похож на футбол у маглов, все обожают квиддич. Играют в воздухе, на метлах, четырьмя мячами. Так сразу тяжеловато правила объяснить. А что такое слизерин и Хаффлпафф? Школьные дома, всего их четыре. Все говорят, якобы в Хаффлпаффе учатся одни тупицы, но лучше уж Хаффлпафф, чем слизерин», — хмуро ответил Хагрид. «Не было ни одного волшебника и волшебницы, ступивших на плохую дорожку, которые не вышли бы из слизерина. Сам знаешь кто, один из них. Про Петтигрю и Локхарта деликатно молчим. Да и не бывает такого, чтобы с иных факультетов не было достойных выпускников. Вол, извини, сам знаешь, кто учился в Хогвартсе. Много-много лет назад», — сказал Хагрид, — «учебники мы покупали в магазине под названием Flourish & Blotts. Да, нынешние учебники не чета прежним, что неудивительно, необразованным быдлом проще управлять. Вспоминаем ту же кровную защиту. Ради интереса решил полистать какую-то книгу с яркой красочной обложкой. Проклятие и контрпроклятие. Разыграйте своих друзей и одурачьте своих врагов с помощью новейших возмездий. Выпадение волос, ватные ноги, связывание языка и многое-многое другое профессора Виндиктуса Веридиана. А да, очень сложные и опасные проклятия. А я-то грешным делом искал пыточные, убивающие, дробящие, взрывающие заклятия. А оно вон как, достаточно заставить все волосы Волдеморта выпасть, тут-то он и окочурится. Гарри, оставь ты эту ерунду. Все нужное тебе на уроках объяснят профессора. Нужное, для чего? Я хотел узнать, как заколдовать Дадли. Не сказал бы, что это плохая идея, но использовать магию среди маглов нельзя, за исключением особых обстоятельств, сказал Хагрид. И у тебя все равно не получится ни одно из этих заклятий. Тебе придется многому научиться, прежде чем ты достигнешь такого уровня. Сдержать гомерический хохот мне удалось с огромным трудом. Не так, с огромным. Уровень отчисленного третьекурсника. Хагрид также не позволил мне купить котел из железа. В списке ведь ясно сказано, оловянный, олово гораздо полезнее железа, токсичненькое такое. Спасибо, что не свинец, но зато мы купили отличный набор весов для взвешивания ингредиентов зелья и складный медный телескоп с увеличением аж в 20 раз. Затем была аптека, которая компенсировала своим волшебным видом ужасную вонь. Смесь запахов тухлых яиц и гнилой капусты. На полу стояли бочки с какой-то слизью, вдоль стен выстроились банки с травами, сушеными кореньями и разноцветными порошками, с потолка свешивались пучки перьев, связки клыков и изогнутых когтей. Пока Хагрид заказывал человеку за стойкой некоторые основные ингредиенты зелий, я рассматривал серебряные рога единорога по цене 21 галеон за каждый, и крошечные черные блестящие глаза жуков, 5 кнатов за ковшик. Интересно, за убийство единорога положено проклятие. А откуда тогда рога, если сбрасывание рогов природой не предусмотрено? Выйдя из аптеки, Хагрид опять заглянул в список вещей. Осталась только палочка. Ах да, и я еще не выбрал тебе подарок на день рождения. Но это совсем не обязательно. Знаю, что не обязательно. А знаешь что, куплю-ка я тебе какую-нибудь животину. Только не жабу, они давным-давно вышли из моды, тебя засмеют. Кошек я тоже не люблю, я от них чихаю. Давай я подарю тебе сову. Каждый ребенок хочет сову, они страшно полезные, приносят почту и не только. Ага, поприметнее. Крылатый шпион, важный элемент воспитания избранного. Через 20 минут мы вышли из магазина Софайлопса, в котором стоял полумрак, повсюду шелестели крылья и моргали горящие глаза. Теперь в моих руках была большая клетка с полярной совой, которая крепко спала. Произнося слова благодарности, я все время заикался, прямо как профессор Квиррелл. «ХМ, а это интересная идея, надо запомнить». «Да ни за что», – ворчливо заметил Хагрид. «Думаю, Дурсли тебя не очень-то подарками баловали. Ну что ж, остался только магазин Алливандеров. Алливандеры – лучшее место, где можно приобрести палочку. У тебя она должна быть самой лучшей. Волшебная палочка. Интересно, А какие чары на ней будут? Этот последний магазин был узким и невзрачным. Облупившиеся золотые буквы над дверью гласили: «Алливандеры, изготовители превосходных палочек с 382 года до Н.Э.» За пыльным стеклом витрины на выцветшей пурпурной подушечке лежала всего одна палочка. Когда мы вошли внутрь, где-то в глубине магазина звякнул колокольчик. Помещение было совсем крошечным и пустым, если не считать единственного высокого стула, на который Хагрид и уселся в ожидании. Меня охватило странное чувство, как будто я вошел в храм или библиотеку со строгими правилами. Я смотрел на тысячи узких коробочек, аккуратно сложенных стопками почти до потолка, и пытался разобраться с их структурой. Ничего сложного. Магическая субстанция в сердцевине и дерево. Надо узнать, как выбирать вид древесины и магического животного для лучшего результата. О, а вот и Алливандер. И да, он тоже не человек. Мастер крови. Бесклановый. Один из очень и очень немногих. Все меньше верю в постановку «Война в магическом мире», пленить мастера крови. Ну-ну. Добрый день, произнес мягкий голос. Я резко повернулся лицом к старику. Хотя, какому старику, что для бессмертного каких-то 300 лет. Хагрид, похоже, подпрыгнул, потому что послышался громкий треск, и он быстро вскочил с высокого стула. Большие, почти бесцветные глаза мастера палочек светились в темноте магазина словно две луны. Иллюзия. Не знаю, что за ритуал он над собой проводил, но его глаза на самом деле алые с черной радужкой. А может, это естественно для нас? Я-то всю дорогу ходил под действующим ритуалом чужого лица. Здравствуйте, неловко поздоровался я. Ах, да, сказал старик. Да, да, я так и думал, что скоро вас увижу. Гарри Поттер, это был не вопрос. У вас глаза вашей матери. Кажется, только вчера она сама стояла здесь, покупая свою первую палочку. 10¼ дюймов, хлесткая, сделанная из ивы. Прекрасная палочка для наведения чар. Мистер Алливандер подошел ближе ко мне. Жутковато. Не хочется раскрываться, а ведь если у него в голове что-то перемкнет, косую аллею мы точно разнесем по камушку. Вот ты какое, присутствие вампира. Был такой навык, но, по здравому размышлению, решил, что зов крови будет полезнее. А вот ваш отец предпочел палочку из красного дерева, 11 дюймов, гнущаяся, немного более мощная и замечательно подходящая для трансфигурации. Впрочем, я сказал, что ваш отец предпочел ее. Разумеется, на самом деле эта палочка выбирает волшебника. Не вы выбираете микроволновку, а микроволновка вас, ага, развлекается старый кровосос. Этой мысли я позволил скользнуть в маску, технику, которая для не слишком умелого или внимательного легилимента выглядит как личность Гарри Поттера настоящего гриффиндорца. Мастер Алливандер вздрогнул и отошел от меня. Выдохнули, господа, демонтаж косой аллеи точно откладывается. А, вот куда. Острым взглядом мистер Алливандер прошелся по шраму в виде молнии на моем лбу. Да, я его оставил. Мало ли, вдруг ДДД решит, что Гарри Поттера в этом теле нет, есть лишь Томми Бой. Нет, первая часть утверждения верна, но зачем ему-то об этом знать? Я даже могу для порядка постонать рядом с Томом. Как-то нехорошо звучит, БРРР. Хипсель не пройдет. Мне горько говорить о том, что я продал палочку, сделавшую это, мягко произнес он. 13,5 дюймов. Тис. Мощная палочка, очень мощная, но в плохих руках. Что ж, если бы я знал, что эта палочка выйдет в мир для того, чтобы... Вы знали Волдеморта? А где красивая дрожь из-за зазаиктка, а не Е? Да, знал. Только тогда его звали совсем иначе. Как его звали? Затаил дыхание я. Если скажет, то... Том. Томас Марвел Риддл. Нехотя ответил вампир. Да, можно будет поискать информацию о нем в библиотеке и выручай комнате. Он покачал головой, после чего заметил Хагрида. Рубиус. Рубиус Хагрид. Как чудесно снова видеть вас. Дуб, 16 дюймов, довольно гибкая. Такой ведь она была? Да, была, сэр, ответил Хагрид. Хорошая была палочка. Но я полагаю, ее сломали пополам, когда вас исключили. Неожиданно строго спросил Алливандер. Да. Так и было, да, сказал Хагрид, шаркая ногами по полу. Но я все еще храню обломки, добавил он, просияв. Но вы ведь ими не пользуетесь? Резко спросил мистер Алливандер. О, нет, сэр, быстро ответил Хагрид, при этом крепко вцепившись в свой розовый зонтик. Хм-м-м, произнес мистер Алливандер, бросая на Хагрида пронзительный взгляд. Что ж, мистер Поттер, посмотрим. Он вытащил из кармана длинный сантиметр с серебряными делениями. Какой рукой вы держите палочку? Я правша, ответил я. Вытяните руку. Отлично. Он измерил меня от плеча до кончиков пальцев, затем от запястья до локтя, от плеча до пола, от колена до подмышек и размер моей головы. Не верю, что это правда необходимо. Занимаясь этими измерениями, он говорил, внутри каждой палочки Алливандеров, сердцевина из мощной магической субстанции, мистер Поттер, мы используем волос единорога, перья из хвоста феникса и сердечную жилу дракона. У Алливандеров не бывает двух одинаковых палочек, как не бывает двух совершенно одинаковых единорогов, драконов или фениксов. И, разумеется, вы никогда не добьетесь хороших результатов с палочкой другого волшебника. А вампиры? У них в теле есть какие-то мощные магические субстанции. Алливандер повторно едва заметно вздрогнул и посмотрел на меня с нескрываемым подозрением. Да, есть. Клыки, кровь и сердце вампира являются очень мощными магическими ингредиентами. Однако это во многом зависит от клана и возраста. Клана, а их много? С интересом спрашиваю я. Нет, действительно интересно, как много он мне выдаст. 13. Их 13. И хватит об этом. Итак, мистер Поттер, попробуйте эту. Бук и сердечная жила дракона. 9 дюймов. Весьма упругая. Просто возьмите и взмахните. Я взял палочку и слегка взмахнул ею, но мистер Алливандер тут же выхватил ее из руки. Клен и перо феникса. 7 дюймов. Очень гибкая. Попробуйте. Я попробовал. Но едва я приподнял палочку, как мистер Алливандер мгновенно выхватил эту. Нет-нет, вот, черное дерево и волос единорога, 8,5 дюймов, пружинистая. Давайте, давайте, пробуйте. Я попробовал еще раз, и еще. А еще я начал понимать, чего ждет мастер Алливандер. Гора испытанных палочек на стуле росла, но чем больше новых палочек мистер Алливандер снимал с полок, тем счастливее он становился. Непростой клиент, да, не беспокойтесь, мы обязательно найдем что-то подходящее. Интересно, да, почему, собственно, и нет необычное сочетание, астралист и перо феникса, 11 дюймов, в меру податливое. Я взял палочку, вмахнул ею, и заставил ее рассыпаться прахом. Всего-то делов, пропустить через дерево пяток 1000 МП. Ах да, для местных магов это же запредельно много. Мастер Алливандер выглядел так, как будто я угостил его шашлыком, а потом сказал, что дровами послужил его магазин. Столько боли он вложил во взгляд, которым проводил летящий пепел. Секунда, вторая. Ну что же, горестный вздох. Пожалуй, вот это, возьмите ее. Я взял в руку палочку теплого оттенка и позволил своей магии прорезонировать с концентратором. Это для меня еще менее желательно, чем та астралистовая, даже несмотря на все недокументированные чары. Волшебная палочка. Класс предмета. Обычная. Прочность. 100-100. Сродство со стихиями. Жизнь. Плюс 25%. Свет. Плюс 25%. Порядок. Плюс 25%. Коэффициент усиления заклинания и чар. Ха 0,5. Материалы. Ясень. Волос из гривы единорога. Резонанс. 5%. Наложенные чары. Чары надзора. Чары определения местоположения. Ничтожное соответствие и улучшение сродства с чужими стихиями. Да и прочность. Дерево есть дерево. Нельзя мне таким колдовать. Я буквально чувствую, как она хочет покинуть меня. Возьмите. Протягиваю палочку Алливандеру. Нет-нет, что вы, юноша. Она прекрасно вам подходит. Я чувствую, как она хочет покинуть меня. Вам кажется, поверьте, я продаю и делаю палочки уже больше полувека. Ага, понятно. В палочку в буквальном смысле запечатана душа какого-то светлого создания. Не мага, энергетика ближе к единорогам. Если бы моя энергораспределительная система была развита меньше, чем у души в палочке, или тем паче была менее энергонасыщенной, или наши стихии не были бы противоположностями, со временем она переделала меня на свой лад, а так черта с два. Хотя, с такой палочки колдовать темные чары будет на четверть сложнее, энергия будет уходить на преодоление сопротивления материала. Это не дало бы обычному магу нормально изучать магию, относящуюся к этим стихиям, и дало бы избранному самому убедиться, насколько магия света, жизни и порядка проще и приятнее магии тьмы, смерти и хаоса, к которым он имеет сродство, что в определенных кругах называется талант. Палочка ни при чем, да, герой должен быть светлым. Старый вампир положил палочку обратно в коробочку и завернул ее в коричневую бумагу, продолжая бормотать что-то. Я не прислушивался, я планировал, как бы мне половчее съесть душу этой твари. Он же видел все. Я заплатил 7 золотых галеонов за палочку, и мистер Ливандер с поклоном проводил нас до двери. Я не прощаюсь, артефактор. Вечернее солнце уже клонилось к горизонту, когда мы с Хагридом возвращались по диагоналлее, обратно через стену, в дырявый котел, где сейчас никого не было. Пока мы шли, я искал способы поглощать одновременно две души. Я даже не замечал, как много на нас глазели в метро, рассматривая множество пакетов странной формы и спящую на моих коленях полярную сову. Вверх еще по одному эскалатору, выход на Паддингтонском вокзале. Я вынырнул из размышлений только когда Хагрид коснулся моего плеча. Нехорошо, нельзя настолько терять связь с реальностью. Хагрид посадил меня в поезд, после чего протянул конверт. «Твой билет до Хогвартса», — сказал он. «1 сентября. Кингс Кросс. На билете все написано. Будут проблемы с Дурслями. Пошли мне весточку со своей совой. Она знает, где меня найти. До скорой встречи, Гарри». Много умных личностей уже отметило это, как ошибку. Я задолбался это игнорировать, а потому поясняю для всех интеллектуалов. Видели когда-нибудь название вроде «Лубякин и компания»? Не, в английском варианте второе слово обычно сокращается до со, а так как у нас типа Англия, поэтому и пишу с ней пико, имхо так правильно. Один из вариантов перевода считает, что маги знают, кто такие черти, и Хагрид восклицает: «Черт, да и сложно не знать, кем видят твоих сограждан добрые инквизиторы и им сочувствующие». В каноне, на английском, Хагрид поминает Бога. Олово в твердом виде не токсично, из него даже посуду делают, и, если в сплаве нет свинца, все вполне безопасно. Есть момент, правда, что иногда туда подмешивали свинец, потому что дешевле и не особенно заметно. Оттого и пошли мифы о вреде твердого олова. Но знать об этом ГГ как бы и ниоткуда. Он ни разу не химик и не историк, а народное творчество – весьма распространенная вещь. Алливандер должен был продать ГГ одну из вполне конкретных палочек. С первой не получилось, но нормальный ребенок 11 лет после разрушения палочки из астралиста, которая сопровождалась такой реакцией владельца, как минимум, смутился, а потому задавить его авторитетом было бы несложно, не факт, что пришлось бы даже что-то говорить, сам бы справился, так сказать. Потому продать ему вторую было бы элементарно. А ГГ покупает палочку в целях конспирации и питательного обеда. По большей части ради обеда. Глава 6. Последний месяц у Дурсли для меня был невеселым. Всего месяц, и эффективность моих тренировок упадет вдвое. Да и аспекты увеличиваться не будут. Вряд ли на пропажу учеников и сов местная администрация будет смотреть сквозь пальцы. Нет, конечно, будет еще единорог и дракон. Но, я сидел у себя в комнате в компании своей новой совы. Ее зовут Хедвиг. Почему бы и нет? Учебники. Я говорил, что это ужас. Философские трактаты чуть-чуть законченных заклинаний. Теоретическое обоснование? Нет, просто так положено и все. Зато можно поговорить про волшебника, как его там, который перепутал слог заклинания и неожиданно оказался придавлен к полу разъяренным быком. До Кингс Кросс мы добрались в половине 11-го. Дядя Вернон швырнул чемодан на тележку и сам покатил ее на вокзал. В честь чего это он такой добрый? Неужели в лесу что-то сдохло? Вернон внезапно остановился лицом к платформам и, со злобной ухмылкой на лице, сказал: «Ну что ж, вот и все, парень. Платформа 9, платформа 10. Твоя платформа должна быть где-то посередине, но ее, видимо, еще не построили». А, конечно же, он был совершенно прав. Над одной платформой висела большая пластиковая табличка с номером 9, над следующей – с номером 10, а в середине ничего не было, кроме разделителя, фонящего магией как ЧС, радиацией. Удивительно, как это в видимый диапазон не переходит. «Приятного семестра», — сказал дядя Вернон с еще более злобной ухмылкой. Он ушел, больше ничего не сказав. Я обернулся и увидел, как Дурсли уезжают. Все трое хохотали. «Хорошо быть идиотом, веришь, что есть только то, что ты видел, и все. Ах да, еще авторитетное мнение важных людей. Так, теперь отойдем за этого толстяка. Нечего на меня смотреть, товарищ полицейский». Шаг, и дальше уже совершенно другую тележку толкает 15-летний паренек, не имеющий с последним Поттером ничего общего. Одежда? Помните, как я ходил в косую аллею в первый раз? Тогда я еще не умел преобразовывать плащ теней и туман тьмы во что-то, кроме мантии. Теперь же одежда мне нужна для маскировки. Туман может принимать любую форму и очень широкий диапазон свойств, А плащ позволяет меньше сил тратить на контроль формы, попросту отвлекая внимание от всяких мелких деталей одежды, например от маленьких, миллиметров 3, щупалец. Ага, а вот и Уизли, забита маглами, конечно. Задумчиво перевожу взгляд налево. Полная женщина, 4 мальчика и 1 девочка. Угадайте, кто? Подсказка. Все они были с огненно-рыжими волосами, кроме девочки с волосами цвета меди. Каждый из них толкал впереди себя тележку с таким же, как у меня, чемоданом, и у них была сова. Интересно, а как среднестатистические волшебники находят проход на платформу? Просто помнит, так, какой номер платформы? Спросила мать мальчиков. 9¾. Пропищала маленькая девочка, которая держалась за ее руку. «Мам, можно мне поехать? Ты еще недостаточно взрослая, Джинни». И так по кругу следующие минут 15. Я стоял рядом и задумчиво разглядывал их. Нет, очевидно, что они кого-то ждут. Я даже догадываюсь, кого, но почему бы и нет? На проходящего мимо мальчика накладываю морок себя. Уизли тут же повышают громкость. «Зря вы это, ваши маглоотталкивающие чары-то я разбил, а стационарные подавил». Вот матриарх заметила, что Гарри может пройти мимо них и начала проталкиваться в сторону бедного парня. Шалость удалась. Конфликт между волшебницей и грязными маглами начался. Спокойно прохожу через разделители и высасываю из арки телепорта всю ману. Нет, его снова зарядит, спору нет. Да и сама платформа стоит над источником, так что никаких проблем не будет, само через минут 30 починится. Но вот ласки не пройдут. Аппарация на платформу после войны с Гриндевальдом заблокирована. Нет у меня никакого желания с ними общаться в пути. И потом тоже. Так что сейчас они попадут в Хогвартс не на поезде, а через камин, а дальше, разные факультеты и все, пишите письма.